Трагедия прикаспийских Нидерландов. Читатель исторически образованный знает, что хазары были могучим народом, жившим в низовьях Волги. В числе подданных хазарского царя были камские болгары, буртасы, сувары, мордва эрзя, черемисы, вятичи, северяне и славяне-поляне. На востоке это царство граничило с Хорезмом, то есть владело Мангышлаком и Устюртом, а значит и всеми степями Южного Приуралья. На юге пограничным городом был Дербент, знаменитая стена которого отделяла Закавказье от хазарских владений. На западе весь Северный Кавказ, Степной Крым и Причерноморские степи до Днестра и Карпат подчинялись хазарскому царю, хотя их населяли отнюдь не хазары. Читатель, историк или археолог, ставит множество вопросов, каково было происхождение хазар, на каком языке они говорили, почему не уцелели их потомки. Хазары умирали, куда девались их могилы, хазары размножались, с кем слились их потомки. И, наконец, где располагались поселения хазар? Обычно территорию, на которой обитал когда-то какой-либо народ, подлежащий изучению, находят без труда. Иногда бывают споры об определении границ области расселения и времени заселения тех или иных местностей, но это детали все той же проблемы. Зато восстановление истории народа встречается с разнообразными и не всегда преодолимыми трудностями. При разрешении хазарского вопроса все получилось как раз наоборот. Соседние народы ставили о хазарах огромное количество сведений. Мы легко можем прочесть, какие победы одерживали хазары и какие были поражения. Но, как было уже сказано, о том, где они жили, каковы были их быт и культура, представления не имеем. Диаметрально противоположна точка зрения Рыбакова. Она называет Хазарию небольшим полукочевническим государством паразитарного характера, жившим за счет транзитной торговли. С Рыбаковым согласиться невозможно, ибо еще до того, как торговля пошла по Волжскому пути, хазары уже имели сильное и отнюдь ненаемное войско, спасшее в 627-28 годах императора Ираклия от разгрома. В X веке Хазария оказалась в осаде. С севера по высыхающим степям двигались кочевники, гонимые голодом и жаждой. С юга неуклонно наступала морская вода. Она медленно заливала плоский берег Прикаспийские Нидерланды, губила посевы и сады, разрушала деревни. В середине X века уже 2/3 хазарской территории оказалось под водой. Море и засуха продолжали давить с двух сторон. В конце XIII века уже вся страна была покрыта морем. Да, похоже, Хазария – это в полном смысле русская Атлантида.